и оно подсказало выход — идти к отцу и повиниться перед ним. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Так в душе его сложилась речь, вернее, исповедь перед отцом. И как только он решил идти к отцу, сразу же появились силы, он встал и пошел. Обратите внимание на то, что он не только осознал свои грехи, но и покаялся в душе перед отцом и приготовил для него исповедь. Все это дала призывающая благодать Божия. Она дала ему и силы встать и пойти. И вот он идет к отцу, а отец уже ждет его с раскрытыми объятиями. И какая же произошла радостная, сердечная встреча! Отец только и ждал ее. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Отец не упрекнул сына за прошлое. Он даже не позволил сыну до конца объясниться. Все потонуло в любви отца к сыну, все покрыла отцовская любовь. Какая радость! Сын пропадал и нашелся, погибал и ожил. Вот какова любовь отца к покаявшемуся сыну». Как видим, эта притча не только о блудном сыне, но и о безграничной, премилосердной любви Отца Небесного к нам грешным. Возлюбленные братья и сестры, все мы блудные дети у Отца Небесного. Мы блудные, ибо своевольничаем, попираем волю Отца, делаем все, что хотим, все себе позволяем и разрешаем, стремимся оторваться от Отца Небесного, потерять связь с Ним, уйти в страну греха и порока. Также мы все грешим в том, что теряем связь с людьми, хотим оторваться и друг от друга, не признаем, не чтим друг друга. Жена не чтит мужа, дети родителей, родители своих отцов и матерей и так далее. Везде своеволие, везде желание создавать перегородки, разделяющие нас друг от друга, разбегаться в разные стороны, в дальние углы. Так теряем мы связь и со своими ближними и родными. И, наконец, самый ужасный наш грех заключается в нашем сластолюбии, в любви к плоти и угождении ее похотям, о чем говорится в сегодняшнем апостольском чтении. «Разве вы не знаете, что тела ваши – суть – храм живущего в вас Святого Духа? Прославьте Бога в душах и телах ваших». Но мы телом своим не прославляем Бога, а прогневляем, не созидаем храм из тела нашего, а разрушаем. Разрушаем тем, что перекармливаем его, излишне наряжаем, излишне угождаем ему, а главное – растлеваем блудами, оскверняем блудными помыслами. Но, может быть, вы думаете, что блудно живут только те, кто, угождая своему телу, развращают и растлевают его